ефіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Мы, беларусы, будзем жыць толькі тады, калі будзе ў нас новы прэзідэнт, беларускі, які будзе за нас, за беларусаў, якія ўсё жыццё працавалі. А тое, што запрацавалі, аддалі іншаземцам. Вот. А мы асталіся ні з чым. Так што, хутчэй бы выбары прэзідэнта, хутчэй бы. Уже вельмі это уже надоело. Вот так вот, Александр Егорович. Думаешь, что еще далей будешь? Мы пачалі з тэлефанавання Марыі з Квасоўкі у Гарадзенскай вобласці. Што рабіць беларусам? У сувязі са сваёй унутранай палітычнай сітуацыяй і ў сувязі з міжнароднай сітуацыяй, выкліканай анексіяй Крыму Расіяй. Сёння ў нашай перадачы будуць гучаць розныя прапановы, як адказ на пытанне, што рабіць, і сур'ёзныя прапановы, і не зусім каб. Як наогул у нас у званочках. Ну вось, першая прапанова. Тут уже вопрос даже о гимне, потому что вот тут наискивают учить гимн нынешний лукашенковский. Я думаю, ну пока он у власти пусть сделает лучше гимном Беларуси романс «Дорогой длинную», потому что слова все знают. Вот Дарье Домрачевой нравится станцевать на пьедестале, так можно и станцевать на 27 колен, понимаешь? Я думаю, что надо предложить Григорьевичу вот, через звоночки и сказать, ну давай самый... Наступная прапанова. Што нам трэба захаваць у беларускай гісторыі, а чаго не трэба? 25 марта БНФ і падобныя адмечалі Дзень волі, Дзень абразавання БНР. Воля з разрешэння акупантаў немцаў – это же блеф. Так как Беларуская Республіка была прагласавана 1 января 19 года, после изгнания акупантаў из Мінска і других территорий маніфестам временного рабоче-крестьянского правительства. Это и есть день провозглашения Белорусской Республики. Кому из нас потребна какая-то сурвилка в Праге? Белорусскому народу это ностальгия по оккупационному режиму и разрешение какой-то БНР нам не нужна. История, якая была, такая была. У ёй здарылася и Белорусская Народная Республика. І таксама Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. А без рэспублікі ўжо ў мінулым. Калі не помніць пра БНР, дык я прапаную, давайце паволі забываць і пра БССР. Навошта насамрэч пакаленням, якія нарадзіліся пасля 1991 году, ўжо ў Рэспубліцы Беларусь, ведаць, што раней былі нейкія іншыя рэспублікі. Ім жа трэба жыць уперад, у будучыню, а не ўзад. Прытым, прыходзіць мне ў галаву яшчэ і такая рэфлексія. Вось жа немцы ў 1918-м, акупанты, як вы кажаце, дазволілі стварыць БНР і не арганізавалі гулагу для беларусаў. А вось тыя браты, якія нібыта стварылі БССР для шчасця беларусаў, стварылі і гулаг, і НКВД, правда? Вось ща слухаю гэтый репортаж на конт гэтых налогаў, дэ каргі аўтаўладальнікаў. А вы ведаеце, мне іх не шкада. Калі лічыць колькасць гэтых аўтамабіляў, прыкладна 2,5 мільёна гэтых легкавікоў, я б ім спытаў усім, а дзе вы былі на дзень волі? Вы ішлі б на дазволены гэтай мітынг, стоп падатак гэтай. Наперадзе, хачу ім сказаць, вось будзе пададзена скора заявка. Чарнобыльскі шлях. Не скардзіцесь, выйдзіце мільён і адменіць гэтый падатак. А ныць не трэба, мне вас не шкада. Таксама прапанова, я сказаў бы. Яшчэ адна прапанова палітычна-каўбасная. Так я хочу сказать директору Борисовского мясокомбината, что ты россиян раскормил до центнера разной там раубической колбасой. Уже Беларуси ее не найдешь в том же Витебске. Поэтому день 2 апреля, день российско-белорусского единства, должен пройти под лозунгом «Беларусь в Европу». И да здравствуют нарезочные машинки в том же Витебске, да, для раубической колбасы Борисовского мясокомбината. Свежие булочки, как в Европе, да, Потому что надо уже отучать, посылать в Россию такую добрую колбасу, и главное, если ее в самой Беларуси нет, так по Витебску. Хто кого кормить? Россия Беларусь чи Беларусь Россию? Не усе меркаванні по гэтым пытанні сыходзяцца. Цяпер баяцца, каб Россия не схапіла Беларусь. Што б вы ели, каб не Россия? За што не возьмеш, усё зроблена ў Россиі. Почитайте на пакетах, уся еда сделана российская. И она уже давно тут. Успокойтесь вы гэтым Крымом. Ну, нарэшце дайшлі мы да песні. Теперь блок разностайных думок про Украину. Все средства массовой информации цивилизованных стран начинают свои новостные передачи с того, что Организация Объединенных Наций не признала захват Крыма Россией, где 100 стран проголосовало за такую резолюцию, около 50 воздержалось, в их числе и Китай, и только 11 стран, таких как Сирия, Северная Корея, Судан и Беларусь, поддержала захват Крыма Россией. А вот наши средства массовой информации ни слова об этом. Стыдно об этом сказать. Стыдно быть такой компанией. Особенно стыдно, что наш непрогибаемый все-таки прогнулся, хотя долго сопротивлялся. Да и нам всем белорусам теперь стыдно. Я уверена, что Россия Крымом не задоволится. Российских шовинистов утекают совсем не Крым. Я думаю, планы у них были значительно больше глобальные. Обновление империи. Але с утеками Януковича это их планы ляснулись. Ну, вот сначала захопили Крым. А зараз Россия уже не ма куды отступать. После этих бандитских деяний в Крыме Россия все сгубила. Она сгубила репутацию. То, что стварается десятигодами. То, что обновить в один момент не могчим. Она вот, коли бы и Путин и захотел вывести войски с Крыма. Вот я уверена, что в бытность Путина Крым возвращен Украине не будет ни при каких условиях. На мой взгляд, этот вопрос решился не столько на геополитической основе, сколько на эмоциональной. Для России Крым существовал в статусе необдуманного подарка Украине. И этот статус мог сохраняться до поры, пока Крым находился в сфере влияния России. Когда же Украина решительно поменяла курс, представляю, что мог подумать Путин. Ах, вы захотели в Европу? И чтобы натовские войска были в Крыму, так он будет в таком случае опять российским. И при настроениях населения соответствующих это нетрудно было сделать. Кроме того, я даже не знаю, какое правительство надо будет России в будущем, чтобы это решение отыграть назад. Самая великая подяка Украине, украинскому народу, ураду Украины, скажут и выкажут российские мати, тих хлопчиков, які на бронетранспортерах стояли на границі України, на вірну гибель шли, а зараз я не прийду, демобілізуються, прийдуть домов, мати скажуть, наливайте нам чарку, наливайте собі, вип'єм ми за Україну, слава Україні, що ми залишилися живі. Окупація Росії Криму – це грубе порушення усіх міжнародних норм. Крим – територія суверенної незалежної України. Тому він, як і вся українська земля, повинен належати тільки українському народу. Однак російські імперіалісти-захопники незаконним шляхом долучили Кримський півострів до Російської Федерації. Не такі вони брати-славяне, як деякі думають. А тепер у мене просьба до всіх вас. Вельми сердечна просьба. І вона у сувязі з 60-годдям Білоруської служби Радіо Свобода, якої припадає докладно 20 травня сьогодні. Так-так. Першая передача «Радіо Свобода» з Мюнхену на білоруській мові вийшла у ефір 20 травня 1954 году. Ну, дык вось. Я не разлічваю, што хтось з вас помніць тую перадачу ці наогул перадачы «Радіо Свобода» з 50-х гадоў. Але я прашу вас падзяліцца з намі сваімі ўспамінамі, меркаваннямі і ацэнкамі, звязанымі з тым, як вы пачалі слухаць «Радіо Свобода» на білоруской мове. Калі пачалі? Чаму? Баяліся слухаць ці не? Што вам падабалася, а што не? Можна нам распавядаць і прозай, і вершам, як каму зручней. Я абяцаю, што гэтыя вашыя ўспаміны і меркаванні, звязаныя з юбілеем «Радіо Свабода», буду пускаць у эфір, пачынаючы з наступнага тыдня. Давайце супрацоўнічаць у гэтым кірунку. На заканчэнне кароткія думкі ўслых. Для совісті всегда время одинаковое. Так не, братов, у нас на усходе. Наши браты на заходе. Барак Обама выглядает теперь вельми стопленным. А шкода, ему треба отпочить. Напомню, вельми тяжко дается у великой краине. Ему особисто заховать мир на земле от 203-ю сусветную войну. С вами на сувязи был Ян Максимюк.